Лиэль. В такие часы Беренис пребывала в состоянии, близком к тупой успокоенности, о которой могла только мечтать. Часто ее посещала мысль об удивительном постоянстве этой школы, где поколение за поколением детей терпеливо высиживали уроки под огромным дубом и выслушивали речи, произносимые с ненавязчивой мудростью и мудрой терпимостью каким-нибудь рабби. Эти речи звучали здесь уже 100 лет. Родители приводили сюда своих детей со всего мира, проливая слезы при расставании. Затем эти дети разлетались по всем уголкам земли, чтобы учить других тому, что они узнали здесь, и формировать непривязанную к определенной территории наднациональную, произрастающую повсюду общность людей под названием еврейство, чья мораль базируется на странном предположении, высказанном Гиллелем, которое звучит «возлюби ближнего своего, как самого себя». Беренис всегда сидела тихо с рукоделием на коленях, в одиночестве или в компании с Деворой и Сарой, а также женщинами помоложе, с грудными детьми, и слушала тонкий, ломающийся детский голосок, декламирующий то, что предстояло понять или не дано понять его носителю в предстоящие годы жизни. «Принижающий человека принижает меня, убивающий человека убивает меня, поскольку всемогущий дает жизнь, то человеку требуется найти достаточную причину, чтобы ее забрать». Высокий голосок закладывал в память благороднейшие мысли, когда-либо предложенные человеком. Наступал перерыв в занятиях, ученики срывались с места, начинали шумные игры, снова становились детьми. Наблюдая их в эти минуты, слушая детские голоса, Беренис спрашивала себя снова и снова, почему у нас не было ребенка, этой плоти, семени, чтобы вырастить новую жизнь. Она стала вслушиваться с новым чувством в звонкие голоса учеников. «А если я принесу жертву?» Но Гиллель отвечал этому благочестивому человеку. «Даже если ты никогда не сделаешь жертвенного подношения, не произнесешь ни одной молитвы и даже отвергнешь существование самого всемогущего, но при этом будешь жить с любовью в душе и милосердием в поступках, я считаю, что ты придерживаешься закона». Есть ли смысл в этих словах? Или это проповедь несчастья и безнадежности? В то время как дети сидели под терпентиновым деревом, и Иерусалим погибал. Каждый день приходили вести из осажденного города. Через 15 дней после того, как Тит приказал придвинуть к городу стенобитные орудия и начать штурм стены Ирода, в северной стене появились проломы. 4 суток длилась яростная схватка на улицах Нижнего города, где ни одна из сторон не ждала от противника снисхождения или пощады. В конечном счете зелоты и сикарии, которые объединились в борьбе против общего врага, отступили через 2-ю стену в Акру. Сообщения часто были путанные и весьма противоречивые. Никто не мог проникнуть в город или выйти из него. Единственная информация поступала от римлян. Они делились с египтянами, греками, союзниками, самаритянами, а также обслуживающими лагерь поставщиками, от которых известия поступали евреям. То было время, когда информация